Глава 20. Володя. Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко. Редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежная, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии поре юности. Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление. Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и тому подобное, которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье после обеда в комнате бабушки собираются все учителя, два профессора, и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессоры, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания. Мне только 15 лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично. Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги. К крыльцу подают фаэтон папа. Николай откидывает фартук, и Володя с Джеромом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи. Папа говорит: «Дай бог, дай бог». А бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка и шепчет что-то. Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? Хорошо? Сколько?» Но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил 5. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его и встречают с тем же нетерпением и радостью. Так проходит 9 дней. На 10-й день предстоит последний, самый трудный экзамен — закон Божьего. Все стоят у окна и еще с большим нетерпением ожидают его. Уже 2 часа, а Володи нет. «Боже мой! Батюшки! Они! Они!» — кричит Любочка, прильнув к стеклу. И действительно, в фаэтоне рядом с Джеромом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку. «Что, ежели бы ты была жива!» — вскрикивает бабушка, увидев Володю в мундире, и падает в обморок. Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которые при этом краснеют до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник его чуть пробивающимся черным усиком! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом во время пирожного дворецкий с прилично величавой и вместе веселой физиономией приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины маман пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает к себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского своими знакомыми, и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется последний глоток. Он обедает, однако, регулярно дома, и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой. Но сколько я могу слышать, как не принимающие участие в их разговорах, они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви. И я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят. Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.